Параграф 17. Позитивизм был прав, относясь критически к знанию и признавая его неспособным к разрешению коренных вопросов. Но знание, к которому он относился критически, было лишь сословным знанием, и было только знанием, а не действием, которого в сущности и отделять от знания невозможно и не должно. Аристотеля можно считать отцом ученого сословия, а между тем этому философу приписывается такое выражение: «Мы знаем только то, что сами можем сделать», выражение, которое, очевидно, не допускает отделения знания от действия, то есть выделения ученых в особое сословие. И вот хотя прошло более 2000 лет со времени Аристотеля, но до сих пор не было еще ни одного мыслителя, который бы это именно начало, этот критерий, доказательство знания действием, поставил во главу своего учения. А что значило бы тогда познание самим себя, внешнего мира, то есть природы, в прошедшем и настоящем, как не проект обращения рожденного, дарового в трудовое с возвращением силы, жизни и рождавшим? То есть это был бы проект обращения слепой силы в разумную, осуществление которого и доказало бы, что жизнь — дар не случайный и не напрасный. Точно так же справедлива и критика личного индивидуального разума, разума всех людей, но взятых в отдельность. Эта критика была бы справедлива вполне, если бы только заключала в себе требование перехода от сословного знания, состоящего в борьбе мнений, от столкновения которых и ждут происхождения истины, к знанию всеобщему, к объединению личных сил всех людей в одно общее дело. Вместо того, ученый позитивизм, не признавая необходимости всеобщего объединения, привел лишь к расколу в самом ученом сословии, привел его к распадению на позитивистов и метафизиков. Ученые правы, говоря, что мир есть представление, ибо другого отношения к миру, кроме познавания, они, как ученые, и не имеют. Но такое понятие о мире есть принадлежность одного лишь сословия, а никак не всего человеческого рода. И потому ученые не правы, когда, говоря так, отказываются от действия, заменяют его знанием, не признают даже возможности действовать. Ученые не правы, когда в субъективном не признают проективного. Когда современный монизм говорит, что он примиряет дух и материю в высшем единстве, как два проявления одной и той же сокровенной сущности, познаваемой субъективно во внутреннем опыте, как дух, объективно же во внешнем опыте, как материю, то, очевидно, такое примирение и такое единство совершенно мнимое и действительного значения не имеет. Антропопатический монизм первобытного человека или механический современной науки — вот исходный пункт и последнее слово в истории человеческого миросозерцания. Обе приведенные в этом абзаце цитаты — неточное переложение тезисов Геккеля. Из его речи «Монизм как связь между религией и наукой. Символ веры — Естествоиспытателя, 1892 год». Но механическое мировоззрение последним словом может быть только для людей бездушных, для ученых-позитивистов, ибо признание мира бездушным механизмом необходимо вызывает на попытке сделать механизм орудием воли, разума и чувства. И если первобытное человечество упорно одухотворяло материю и материализовало дух, то новое человечество не менее упорно будет стремиться к действительному управлению слепою силою. В этом и заключается истинное превращение мифического в позитивное. Если позитивизм, как и вообще знание, по языку остается действием, то это вовсе не потому, что прогресс языка отстает от прогресса мысли. Разве бездействие — совершенство? А потому, что человек по существу есть деятель. Дикарь воображает себя и мир именно такими, каковы они и должны быть, то есть себя активным, а мир живым. Ошибка же позитивистов состоит в том, что они считают себя выше дикарей во всех отношениях и признают себя и мир такими, какими они не должны быть, почему и не могут уничтожить даже противоречие языка со своей мыслью. Когда ученые того или другого направления говорят о своих операциях мышления или познавания, как о действиях, или же когда восстановление прошедшего в области мысли называют воскрешением, то говорят метафорически о знании как бы о действии. Но в первобытном, в первоначальном значении слов заключается не обман, возвышающий нас, а выражается то, что должно быть.